Глава вторая. Большие планы. Утро выдалось морозным. И одним инеем дело не обошлось. Выпал первый снег, да еще обильно так. Покрыл землю слоем сантиметров в 15, и снегопад, хоть и не сильный, еще продолжался. Игорь выбрался из спального мешка и, сладко потянувшись, тут же встряхнулся от холода. Палатка с печуркой и овчина обеспечили вполне комфортный сон, а вот теперь, пожалуй, начало пробирать. Но длилось это недолго. Разомлевшее сосна тело нуждалось во встряске, и Бородин поспешил приступить к зарядке. Резкие и энергичные движения нехитрых физических упражнений разогнали кровь, на лице выступил румянец, а холод окончательно отступил. Приходилось вдыхать морозный воздух, но это даже приятно. «Доброе утро!» – окликнула его Попова. «Доброе, Настя! Ну что, сглазила-таки погоду?» «Можно подумать, если бы я промолчала, то снег сегодня не пошел бы». «А вдруг?» «Ерунду не городи, конец ноября. Пора бы уже и разродиться. Хотя, конечно, хорошего мало. Кто знает, за сколько управятся столяры». «Будем надеяться, что все же скоро», – вооружаясь туалетными принадлежностями и направляясь к рукомойнику, произнес Игорь. Умывание не задалось. Рукомойник не промерз основательно, но ледок присутствовал, и носик в отверстии приморозило. Пришлось выпрашивать у Насти кипяток. На завтрак собралась вся команда за исключением Волка, находящегося на дежурстве в башенке. Даже Вирус выпал со своего подвала, памятуя о вчерашнем разговоре. Ну что ж, вполне подходящая обстановка для проведения совета. Однако навес спасает только от осадков, а вот холоду совершенно не препятствует. В чем-то это даже необычно. Вокруг снег, мороз, а ты наворачиваешь кашу, запивая горячим чаем. И делаешь это быстро, ибо может остыть. Но вообще кухню и стол надо переносить вовнутрь. Занять одну из комнат с заложенным наружным окном, дымоход в амбразуру, вход занавесить парусиной. И следовало сделать это раньше. Они же, как та стрекоза, что лето красное пропела, все ловили последние погожие деньки, елки. «Руль, ты слил воду из котлов?» Выпуская облако пара и торопливо запихивая в рот ложку с кашей, обратился Бородин к Соболеву. «Слить-то слил, но признаться это не дело», – закинувшись кашей и энергично жуя, начал пояснять тот. «Нужно озаботиться теплым гаражом, хотя бы для одной Нивы, иначе мы рискуем оказаться без транспорта в самый ответственный момент. Не сказать, что здесь север и стоят трескучие морозы, но зимы достаточно холодные, чтобы стать проблемой для парового автомобиля». И снова поспешно закинул очередную ложку. Ну кому понравится есть холодную кашу? Однозначно нужно перебазироваться в помещение. «Что предлагаешь?» «Там вроде бы в старину был парадный зал». Руль указал в сторону поперечины буквы «П», образуемой зданием. «И двери очень даже широкие, вполне сойдут за ворота. Небольшие, ясное дело, но если в притирку, то в них пройдет и каз. Внутри есть две старые печи». «Я проверял, одна сохранилась в полном порядке и тяга хорошая. Жару не нагонит, но плюс будет держать уверенно. Помещение 10 на 10, целый автодром. Углем прежние хозяева запаслись, а не хватит. Так вон он, грузовик, завезем сколько потребуется». Облизав ложку, закончил свои рассуждения Руль. «Хм. А ведь завтрак на морозе имеет и положительные стороны. Никто не отлынивает, все налегают на еду. Игорь даже получал удовольствие». Возможно, от того, что успел умять кашу, пока была горячей. А чай на морозе – это вообще песня. Хорошая такая песня. Угу. Но это дополнительные 6 окон и большие двустворчатые двери. А нам в первую очередь нужно подумать о жилье, с удовольствием делая глоток чая, заметил Бородин. Не двери, шаман, а ворота. Оно и дешевле, и быстрее, и красота нафиг не нужна. А вот окна – это да. Желательно все же, чтобы в помещении было светло. С железом приходится постоянно возиться. Да и по времени. Ну, на пару дней дольше. А то, глядишь, и еще быстрее. Не сезон. Сейчас столяры не особо заняты. Также, приступая к чаю, возразил Руль. «А что, получается не так, чтобы и много», – высказал свое мнение док. «Согласен, так и поступим», – вынужден был признать Игорь. «Значит, план действий таков. Руль, готовь Ниву в дорогу. Заедем в лесной и сделаем нужный заказ. Ворот, док, вы пока суд до дела, снимите размеры окон и дверей. В смысле, ворот. Да, ну вы поняли». На вид все двери и окна вроде одинаковые, но в действительности это не так. Ни о каком стандарте прежние архитекторы и слыхом не слыхивали. Разница доходит до 5 сантиметров. Вот так сделаешь по шаблонным размерам, а потом мучайся. Поэтому пришлось вычертить план усадьбы с указанием размеров конкретных проемов. «Это мы мигом», – отозвался Ворот. «Только особо губу не раскатываем. В город едем я и Руль». «Что так?» – склонила головку на бок Настя. «А догадаться сложно. Эту пещеру Али-Бабы без присмотра не оставишь», – поведя рукой вокруг, произнес Игорь. «Про раненых и вовсе молчу. Пока полностью не восстановится, им в городе делать нечего. Что-то наш капитан-безопасник проявляет излишнюю заботу о нас. Вон Руль, а в госпитале определил. Потащит и этих туда же». Там выяснится характер ранений, а следом прилетит вагон неприятностей. «Мне обязательно нужно в город», – влез в разговор отмалчивавшийся Толмачев. «Зачем это? Там компьютерного магазина вроде нет. У нас чуть ли не самый крутой лабаз на весь этот белый свет. Подозреваю, что даже безопасники нервно курят в сторонке». «Игорь Юрьевич, ты же сам говорил мне, чтобы я присмотрелся и поискал того, кто разбирается в радио. Сам-то я в этом деле... Ну, может быть, знаю чуть больше остальных, хотя сомнительно». «И?» «Так познакомился я с одним. На год старше меня, увлекался на земле радиоделом, собирал кое-что и на ютубе выкладывал. Надо подтянуть и посмотреть, что он собой представляет. Суну ему пару-тройку вещиц, скажу, нашел в городе и попрошу что-нибудь собрать». «А если сдаст?» – покосился Ворот. «А какие варианты?» – парень обвел взглядом всех присутствующих. «Хорошо, связь у нас есть, но мы ведь охотимся за кукловодами, а у них все по-взрослому. Да нам банальная глушилка не помешала бы. Сканирование эфира, пеленгация радиосигнала. Да много чего можно сделать при наличии знающего человека и нужных деталей». «А ведь Сашка дело говорит. Умный», – взъерошив коротко стриженные волосы парня, поддержала его Настя. «Согласен, не дурак, но с поездкой придется повременить». «А чего тянуть?» – удивился Ворот. «Настя с вирусом права, нам расслабляться никак нельзя». «Забыл, что вирус помечен винтовочной пулей?» «Здесь все в порядке, шаман. Пуля прилетела рикошетом и вошла уже бесформенным куском. По характеру ранения никто не разберет, чем его приласкало». «Скажет, что револьверной пулей в рикошете, так это и примут», – вмешался в разговор док. «Уверен?» «Я сам обрабатывал его рану, и поездка ему вреда никакого не причинит». «Ну, значит, так и решим. И еще. Пока нас не будет, перенесите стол и кухню в какую-нибудь комнату в правом крыле, а вход занавесьте парусиной». «Готовить и есть в потьмах?» – усомнился Ворот. «Нормально. Я как раз хотела озадачить тем же. Холодно на морозе кухарить, знаешь ли, дорогой, и уж тем более мыть за вами аглоедами посуду». «Все, понял. Вопросов нет», – тут же вздел перед собой руки в примирительном жесте Ворот. Док только посмотрел на девушку, своим самым искренним взглядом подтверждая готовность к любому подвигу. И кивнул, словно хотел сказать, мол, я уже давно над этим думаю, да не знал, как вам помягче преподнести эту идею. Чем и вызвал взрыв смеха. Из усадьбы выдвинулись через час. Снегопад к этому времени прекратился окончательно, но ехать приходилось с опаской. Дорог-то тут нет. Пока двигались по пустоши, еще ничего, просто придерживались все еще угадывающейся древней улицы. А вот в поле началось форменное безобразие. Все белым-бело и сливается в одно сплошное покрывало. Пришлось снизить скорость едва ли не до пешеходной. Битых 2 часа добирались до различимой дороги уже в пределах княжества, а это всего-то 10 км. Но зато, как только вышли на Большак, побежали весьма бодро. Более 30 километров до лесного преодолели за неполный час. Смешно? Угу. Здесь много чего смешного, если сравнивать с земными реалиями. Для местных же вполне приемлемый результат. А на фоне технических возможностей аборигенов так и вовсе впереди планеты всей. Лесной встретил их столбами дыма от печных труб и характерным запахом. Игорь уже и не помнил, где и когда чувствовал что-то подобное. Разве что в самом раннем детстве. Не найти слов, чтобы описать витающие при этом в воздухе ароматы. И это вовсе не фигура речи. Именно что ароматы. Если хотите, запах детства. У Игоря даже приятный озноб пробежал по всему телу. Остановившись у первого же встречного, поинтересовались, где находится самая большая столярная мастерская. Бородин отчего-то рассудил, что коль скоро крупный и срочный заказ, то и мастерская должна быть солидной. Угу. Все мы рабы стереотипов. У солидных мастерских перебоев с заказами не бывает. Управляющий выслушал их самым внимательным образом, а потом обозначил дату выполнения работы. М-да. Но это он загнул. Кто же станет ждать целый месяц, пока он освободится? Правда, мужик не стал выделываться и дуться от того, что теряет выгодного клиента. Он самым честным образом направил заказчика в мастерскую поменьше, подробно рассказав, как туда добраться. И если ее хозяин не сможет немедленно взяться за дело, то на скорую работу можно не рассчитывать. Потому как остальные точно загружены дальше некуда. Вот что значит заниматься несвойственными тебе вопросами. Игорь-то полагал, что коли дело к зиме, то и заказов у столяров куда меньше, а на деле мастерские просто перепрофилировались, вот и все. Окна, двери – это замечательно, но ведь есть еще и мебель. И, кстати, именно она-то и является основной продукцией столярок. «С заказами сейчас туго. Значит, большой заказ, говоришь?» – огладил короткую бороду уже начавший сидеть 40-летний мужик. Водопьянов Валерий Степанович попал сюда пару лет назад. Год честь по чести отслужил в армии, после чего перебрался в лесной, взял кредит и закупил станки. Потребность в подобных предприятиях есть постоянная. К тому же наличие множества мастерских сказывалось самым положительным образом на политике ценообразования. «Большой», – утвердительно кивнул Игорь. «Поначалу окна и наружные двери, потом межкомнатные двери и мебель. Как управимся с этим, начнем обустраивать другое крыло. Усадьба здоровая. Проживать будет минимум 30 человек. Исходя из этого и с мебелью будем мудрить, но это попозже, когда наши девчата определятся, что и как должно быть сделано». «Ну а хоть какой завалящий план этой усадьбы у вас есть, Игорь Юрьевич?» «Не вопрос, Валерий Степанович». Бородин извлек из кармана лист бумаги с примерным планом и пояснениями. «Хм, ну надо же», – вглядываясь в корявый чертеж, задумчиво произнес хозяин мастерской. «Что-то не так, Валерий Степанович?» «Да нет, скорее всего, совпадение». «Приходилось выполнять подобный заказ?» «Верно, что-то похожее, летом еще». «А на место не выезжали?» «Был». «Это на диких землях, там, в предгорьях», – махнул в южном направлении Водопьянов. «Понятно. Тогда не сомневайтесь, это та же самая усадьба». «Вот, значит, как». «А чего вы хотели? Дикие земли. Эти ребятки решили, что могут нас поиметь, но поимели их мы. Правда, усадьба выгорела, только коробка и крыша остались». «Ну, подобные дела меня не касаются. Если это та же усадьба, то окна вот на это крыло, наружные и внутренние двери, а также двери на оба входа в подвал я слажу. У меня записи сохранились». «На подвала не надо, устояли. Из дома огонь не добрался, а в подвале не смог разгуляться. Слегка подкоптились, но это не смертельно». «Хорошо. А вот что касается зала, то могу отгрузить хоть сейчас». «В смысле?» «Ну, они там вроде как хотели устроить теплый гараж. Вот и заказали мне. Но сказали, что им не к спеху. К первым морозам собирались приехать за заказом». «А вот это мы удачно зашли. Как, руль?» Игорь перевел взгляд на Артема. «Это точно», – довольно потирая руки, согласился парень. И понять его можно. Ворочать железо на морозе – то еще удовольствие. Добавить сюда ежедневный слив и заправку котла водой. Паровик и без того хлопотная машина. А тут еще и холода, от которых может случиться форменная беда. Правда, во время ремонта им все же придется делить жилплощадь вместе с транспортом. Что по оплате? Посчитать надо. Считать по полной будете? С хитринкой поинтересовался Игорь. Буду. Упрямо буркнул хозяин мастерской, но потом все же отметил. Но за срочность исполнения заказа накручивать не стану. Слушайте, Валерий Степанович, а вы не наглеете, нет? Они же у вас стоят мертвым грузом, и кроме нас никому и нафиг не нужны, возмутился Руль. А что такого? Деньги-то на обустройство нового жилища, а считай базы, идут из общего котла. То есть и из его кармана. О том, чтобы при таких мутных делах оставаться и дальше в Невьянске, никто и не думал. Вопрос с переездом решился легко, и теперь в обустройстве задействованы все без исключения. «А вам было бы лучше, если бы я промолчал? Через месяц с гордым видом выставил бы сделанное, мол, принимайте красоту, и вы чин-чином заплатили бы, только пользы от того ни вам, ни мне». «Руль, остынь, он прав. Без переплаты за срочность мы в сжатые сроки получаем выполнение заказа. Когда сможете приступить к установке?» «Мы с прежними владельцами усадьбы определились, что они сами все вывезут на своей машине. Ну и меня с помощничками прокатят в оба конца. С нас только изготовление и установка». «Нас устраивает. Так когда?» «На мне сейчас заказ висит, но через пару дней я с ним разберусь», – поспешил заверить Водопьянов, как видно, опасаясь, что хорошая прибыль может проскочить мимо него. «Пойдет», – успокоил его Игорь. «Тогда через два дня с утра пораньше подъезжайте». «Вот и ладушки», – удовлетворенно заключил Бородин. «Да, еще. Там ремонт делала Невьянская артель Тараканова. Я так думаю, те, кто уже там работал, управятся всяко быстрее других», – пояснил свою мысль Водопьянов. «Это вы правильно подумали, Валерий Степанович. Большое спасибо. Обязательно воспользуюсь вашим советом», – поблагодарил Игорь, именно так и собиравшийся поступить. Обговорили сроки, цену, и, довольные друг другом, разошлись с миром. Водопьянов остался в лесном, а товарищи устроились в Ниве и покатили в сторону Невьянска. Дел впереди было еще предостаточно. Кстати, ехать стало куда проще. Снега тут выпало не меньше, но за прошедшие полдня дорогу успели накатать, а потому опасность сползти с тракта на целину была минимальной. На местных скоростях, конечно, дело непростое, но при наличии определенных талантов вовсе не невозможное. «Послушай, шаман, я тут подумал, а ушлые ребята эти наши покойнички», вцепившись в баранку и всматриваясь в дорогу, произнес Руль, когда они выскочили на большак. «Еще бы им не быть ушлыми, кукловоды мать их. У них, походу, с баблом проблем никаких». «По бакам понятно», – кивнул Соболев, – «но я о другом». «А поконкретней». «Ну вот смотри, если верить вирусу, а не верить оснований нет, ребятки эти появились в июле. Летом же Водопьянов получает крупный заказ на обустройство усадьбы. Выполняет его за пару недель и… па-бам! Кукловоды забирают его и заказ на своих автомобилях Невьянского казенного завода». «Намекаешь на то, что слишком быстро купили авто?» «Я не намекаю, а прямо говорю», – хмыкнул Руль. «Ну, сунули на лапу», – предположил Игорь. «Не-а», – покачал головой Артем. «Все невьянские заводы являются стратегическими предприятиями княжества. За посулы директора без лишних разговоров поставят к стенке. Тут вам не там, долго разбираться не будут. Жалование же у него изрядное, так что не станет он с этим связываться. В очередь». Единственное, бывает так, что заказчик отказывается или погибает. Местечко в очереди освобождается, и появляется вариант кого-нибудь втиснуть. На такое глаза еще закроют. Ну вот и объяснение. Было бы объяснением, если бы они являлись гражданами княжества. То есть? Все автомобили ставятся на учет на случай мобилизации. Исключение появилось только в этом году для заводика Тульского. Эти машинки продаются за пределы княжества невозбранно. Так будь ты хоть трижды гражданином, но если проживаешь за границей, авто с казенного завода тебе не видать как своих ушей. А как же сталкеры и мародеры? Ну, мародеры и не подумают покупать КАЗ или Ниву. Трактор Невьянского завода – это да, но не авто. Они ведь объемом берут. И потом, автопоезд, хоть и неповоротлив, но зато считай крепость на колесах. А если захотят? Отстоят в очереди и купят, пожал плечами Руль. Это еще одно исключение. Мародеры и сталкеры рискуют ради собственной выгоды, но при этом полезны княжеству. Словом, очень странно, что эти ребятки смогли заполучить транспорт вообще, да еще и в столь короткие сроки. «Вот оно, значит, как», – задумался Игорь. «Угу. Я знал, что тебя впечатлит. И чего раньше молчал?» «Да не молчал я. Картинка только сейчас сложилась один к одному, и не знаю, как тебе, а вот мне она совсем не нравится». «Намекаешь на высоких покровителей?» «Кто-то из невьянских шишек, причем не на ровном месте, а реальных», – подтвердил Руль. «Хреново», – подытожил Бородин, кусая губы. «Не то слово, шаман. И что будем делать?» «А что тут делать? Теперь валить из княжества нужно однозначно. Чем быстрее, тем лучше. Ну и оглядываться на каждом шагу». «Вот же дерьмо. Похоже, чем дальше мы движемся по этой дорожке, тем большими проблемами обрастаем. Артем, ты уверен, что оно тебе нужно?» «Я с тобой, шаман. Да, женат, Мелиту люблю и по большому счету счастлив. Но тут ведь какое дело? С одной стороны, я могу прожить счастливо до глубокой старости и умереть в окружении внуков, а с другой, в любой момент могу пойти вместе со всем семейством под нож только потому, что какому-то толстосуму захочется на это посмотреть. Ведь если есть шоу, то оно кому-то нужно. Я предпочитаю выбирать сам, а не ходить тупым барашком по загону». «А ты, Вирус?» – откинувшись назад и полуобернувшись, спросил Игорь. «А что я?» – ответил сидящий сзади Толмачев. «Не забыл пока еще, куда именно меня влекло и кого вы видели в тех краях? Если Руль от одного предположения, что его с семьей могут обречь на заклание, начинает яриться, то меня, получается, хотели сразу скормить дикой кошечке. А тогда выходит, как в том анекдоте». «Ну тот, слышали, когда русского и еврея ведут на расстрел, а еврей в ответ на предложение русского сбежать интересуется, а не будет ли им хуже?» «Бородатый анекдот», — согласился Игорь и уточнил. «Только скорее не анекдот, а притча». «Ваша правда, парни. Пока мы находимся под колпаком у кукловодов, нашей жизни гроша ломаного не стоит. Но есть еще вариант — спрятаться там, где до вас им будет не добраться». «Нет, шаман, не пойдет», – поморщился Артем. «Мы ведь не сбежавшие от кукловодов агенты, а враги, насыпавшие им перца под хвост». «Я так мыслю. Если это шоу, а сомнений почти никаких, то нашу команду должны разыгрывать. Ну там, ставки и все такое. И пока от нас есть польза, с нами будут играть более-менее по правилам. Если сбежим, то и проку от нас никакого. А тогда и посчитаться не грех, чтобы другим наука». «Тоже верно», – вздохнул Бородин. До Невьянска добежали довольно быстро. Оно и неудивительно. Дорога уже вполне прилично наезжена. Руль успел приноровиться к снежному покрытию, да и ехать всего-то порядка 15 километров. А вот на Дворцовой заставе пришлось задержаться. Как оказалось, капитан Котов забыл таки разослать указание о снятии ареста на технику команды «Шамана». Но до каких-то полчаса и с этой заминкой было покончено. Теперь уже окончательно. Въехав в город, Игорь решил сразу завести в общагу Вируса. Парень тот, радиомеханик, оказывается, проживал на одном с ним этаже. Пусть пообщается, предложит место в команде. Если, конечно, паренька уже не прибрал к рукам кто другой. Со слов Вируса выходило, что тот вроде как присматривался к мародерам и сталкерам. По закону, необходимо всю обнаруженную электронику сдавать властям, но возможность заполучить связь стоит косых взглядов и претензий службы безопасности. Не расстреляют же за это в самом-то деле. Потом забросить домой Руля и на Ниве к себе навестить Алину Свет Витальевну. Бог весть, что они с Ханой себе надумали. Уж сколько дней от их мужчин невесточки. Скачут, как блохи, мелькнули и снова за ворота, обвешанные оружием, как новогодняя елка игрушками. А с местно развеселой жизнью картины в основном представляются одна краше другой. Вот наведается, успокоит, пообедает в кругу, так сказать, семьи, А там можно и делами заняться, которых у него выше крыши. Проезд по Озерной оказался перекрыт. Дорожники затеяли что-то там копать. Видно, что начали еще загодя. Грунт в отвале покрыт снегом, но не успели управиться. Может, и не дорожники, не суть важно. Пришлось проехать дальше и повернуть на церковную. Пустырь, покрытый снегом, выглядел куда симпатичнее, чем с пожухлой травой. Зима вообще укрывает под своим покрывалом все изъяны.